Синева просияла над крышами, как свежей акварелью нарисованная. Деревья, почти подчистую обронившие лист, задумчиво, смиренно стояли на обочинах дороги, по которой потянулась медленная скромная процессия в сторону кладбища. И все те же старухи, все знающие, тихие, как тени, по дороге стали в голос причитать, наводя тоску и смуту на соседние дворы, где своими делами занимались хозяин или хозяйка. Люди замирали за делами и невольно думали о том, что ведь когда-то и их вот так же понесут вперед ногами, по этой или дороженьке, или по другой, но все туда же понесут, туда, откуда не возвертаются. Кто-то говорил над духом Стародубцева: «А у нас так считается, что плакать по усопшему грех». Высокорослая Марфута-переправница, услышав это, обернулась и горестно прощебетала: «Да какой же это грех, что ты плетешь, Капитоныч?» «Но я так слышал», словно бы оправдываясь, заворчал Рукосуев. «Грех, потому что покойник потом будет все время лежать в сырой земле, если шибко плакать по нему». «А с такими дождями твой покойник будет не сырой?» Марфута-переправница рассердилась и уже не щебетала, а хрипловато каркала. «Хватит!» – огрызнулся Рукосуев. «Коней на переправе не меняют. Делайте, что хотите». «Ну так и нечего тут указывать!» – не унималась Марфута-переправница. «Люди век прожили, знают, что почем». «Ну, давайте еще подеремся у гроба!» Капитоныч вздохнул, отставая от высокорослой, въедливой старухи. Процессия пришла на кладбище, укрытое разорванным саваном прохладного тумана. Клочья лежали между могилами. «Саван?» – назидательно сказала кому-то Марфута. «Саван, доченька, на живую нитку надо шить. И обязательно иголкой от себя, чтобы в доме смерти больше не было». Птахи приглушенно и словно бы осознанно печально попискивали на кладбищенских деревьях. Жестяные лепестки на искусственных венках шуршали под ветром, как будто всхлипывали. Голые ветки берез по оградкам скребли. У входа, создавая некоторое неудобство, взгромоздились две свежие могилы. Мельком посмотрев на них, Степан Солдатеевич не без удивления отметил: покойники были совсем молодые по возрасту, 22-летние сыны полегли в эту землю. Стародубцев тогда еще не знал, что перед ним просто-напросто бандитские курганы, возведенные за счет награбленного. Парни были убиты в результате криминальных разборок. Сочувствуя, он покачал головой. «Мать моя родина, такие молодые уже, но, видать, парнишки-то герои, вон какие мраморы над ними, как над генералами. Может, воевали где-то в горячих точках, как наш Николик, дай бог ему здоровья». Размышляя подобным образом, Стародубцев, оттаптывая кому-то ноги, протиснулся поближе и сурово заглянул в разъявленную пасть могилы. Ему хотелось удостовериться, что там сухо. Мужики молодцы, только утром распечатали землю, не стали копать заранее, как это обычно делается тут. «А если бы заранее, так был бы тут бассейн», – услышал Степан Солдатеевич. Могила была вырыта на южной стороне погоста, которая почему-то считалась святой, в то время как северная была вроде бы неосвященная, больше пригодная для мертворожденных и самоубийц. «Вот этих сволочей надо там закапывать, как мерзлую картошку», – заворчал Рукосуев, глазами показывая на богатые новые памятники. «А лучше бы их, прости господи, на скотомогильники». Стародубцев не понял, о чем разговор. Он только урывками слышал. «Северная, южная, глупости все это, какая разница? Но ведь откуда-то пошло поверье? А пошло оттуда, будто южный ветер приносит тлетворный дух. Разве не глупо? Самое главное, – рассудил Рукосуев. «То, что местечко-то на взгорке, это, я скажу тебе, очень хорошо, тут не поспоришь». А потом все голоса, все звуки будто пропали, и в голове Стародубцева отчетливо застучала кровь, как стучит неумолимый метроном. Ему сказали: «Все, надо прощаться». И в эти быстротечные последние минуты перед вечным покоем жены Степан Солдатеевич неотступно смотрел и смотрел на ее восковое лицо, почти не тронутое печатью смерти, смотрел на венчик, красовавшийся на лбу, на руки с темными жилами, правая рука лежала поверх левой, на голову, покрытую ситцевым скромным платком, концы которого сложены крест-накрест, и опять на лицо, на сухие, слегка посиневшие губы, которые так мало при жизни целовал. Он смотрел и смотрел, и не мог насмотреться, не мог представить, как он теперь будет жить без ее улыбки, без голоса ее, без огонька любимых кротких глаз. В черную бездну могилы перед тем, как туда опустить домовину, кто-то стал бросать серебряную и медную мелочь. И над ухом снова поплыли голоса: «А это зачем? Деньги это надо, чтобы землю откупить. У кого? А я почем знаю? Ну так а зачем же? Такой обычай, так делали наши отцы, наши деды». Комья земли, красноржавая глина и траурно-синюшный чернозем застучали по крышке, а у Стародубцева возникло ощущение, будто комья кулаками колотят по его распухшей голове. В эти минуты солнце в тучу спряталось, и все вокруг померкло. Потом все те, кто долю провожал, стояли вокруг да около могильного бугорка, глухо гомоня и позванивая стаканами, пили водку, закусывали. «Боярышник и розы тут надо посадить», — говорили старухи, приводя в порядок свежую могилу. «Если приживутся, так хорошо, что лучше и не надо». «Горит свет», — уныло думал Солдатеич. «Горит свет, надо здесь посадить. Она его любила без ума, без памяти. Она и меня, Стародуба, горит светом звала». Покидая кладбище, старухи взяли с собой землицы с могилы, чтобы не бояться покойника. Вернувшись в избу Стародубцева, старухи открыли заслонку и зачем-то посмотрели в печь, а землю с могилы положили в рукомойник и умылись водою с этой земли. И только Степан Солдатеич не захотел умываться. «Это мне, что ли, бояться долю мою?» – проворчал он. «Вы скажете тоже». Потом были поминки. Обильный стол, до краев уставленный чашками, тарелками, бутылками, стаканами и рюмками. И все это уже он видел плохо, как будто сквозь дым, сквозь туман, сквозь призму великой своей непоправимой беды. Кто-то за спиной шептал: «42 годика они прожили вместе, что ж ты хочешь? Вот он и ходит, как тень, не выпьет, не закусит, только табак сосет». Среди курильщиков, время от времени собиравшихся во дворе, Степан Солдатеевич слышал странные разговоры. В основном Рукосуев почему-то сильно разорялся. Бывший старшина, потный после водки, взвинченный, не потерявший командирского голоса, доказывал кому-то в углу двора: «Они теперь живут, как новые бояре, и подыхают, суки, как новые князья, а мы сидим тут, в тряпочку помалкиваем, а взяли бы за шкирку, да поставили к стене, 2-3 показательных расстрела, и вся эта шушера мигом поджала бы хвосты и расползлась бы по норам. А так они сядут на горб, будут кровушку пить из народа».